Глава 116. Мгновенное убийство. Когда она увидела Юнче, который внезапно появился перед ней, глаза Лан Сюйже затуманились. Она смотрела на Юнче долгое время и начала понимать, что все это не было иллюзией и не было ее мечтой. Уголки ее губ изогнулись в теплой кривой улыбке. Ее пристальный взгляд дрожал от удивления, счастья и комфорта. «Младший брат Юнь, ты все еще жив. Я очень рада». Она мягко улыбнулась, даже при том, что это был первый раз, когда ее так нежно обнимал человек. Не было и следа протеста в ее сердце. Вместо этого ее психическое состояние, которое было напряженным все это время, полностью расслабилось. Зная, что Юнче все еще жив, все беспокойство, страх и боль в ее теле было полностью заменено счастьем. Обнимая Юнче, она чувствовала своего рода удовлетворенность и легкость, которую не чувствовала никогда прежде. «Я ведь говорил старшей сестре раньше, что я человек, который дорожит своей жизнью больше всего. Поэтому как я мог погибнуть так легко?» «А, проглотите вот это». Юнче вынул пилюлю небесного возвращения и нежно поместил ее в рот Лан Сюйже. Лан Сюйже проглотила без колебания, и выражение глубокого изумления отразилось на ее лице. Потому что в тот момент, когда шарик попал в ее рот, она почувствовала, как будто теплый ток течет через все ее тело. Все ее раны перестали причинять боль и начали заживать с невероятной скоростью. Пилюля небесного возвращения. В медицине, которая могла так быстро вылечить раны, использовались очень дорогие компоненты, очень точные методы обработки и в то же время очень длительный процесс очистки. Когда таблетка попала ей в рот, Лан Сюйже с удивлением поняла, что это была заживающая панацея, шарик возвращения с небес. Кроме того, это была пилюля небесного возвращения среднего качества, которая уступала только пилюле высокого качества. Даже если бы такая пилюля находилась в собственности одной из тех первосортных сект, то она все еще считалась бы чрезвычайно драгоценным лекарственным препаратом. Юнче улыбнулся и мягко сказал, помогая Лан Сюйже встать: «Старшая сестра, отдохните некоторое время. Оставьте этих злодеев мне». С другой стороны, черный демон был сильно напуган после того, как взрыв немедленно убил 13 наемников. Черный волк, который находился рядом с ним, сказал: «Капитан, не паникуйте. Должно быть, это то же самое необычное оружие, которое он использовал месяц назад. Кроме того, должно быть, у него оно было только одно, иначе он не ждал бы так долго, чтобы использовать его». После того, как он услышал слова черного волка, страх в сердце черного демона исчез без следа. Это было, несомненно, самым логичным объяснением. Даже если бы он должен был быть избит до смерти, он не поверил бы, что человек на уровне продвинутой ступени внутренней силы мог нанести такой урон. Он сделал большой шаг вперед и, указывая на Юнче, завопил: «Ты, маленький ублюдок, ты посмел убить более дюжины моих братьев! Я с тебя живого кожу сдеру! Поймать их обоих для меня! И пацан, и женщина должны быть живыми!» Окружая их, наемники ревели и размахивали своим оружием и начали одновременную атаку. Сердце Лан Сюйже, которое только что успокоилось, снова напряглось, и она быстро сказала: «Быстро, отпусти меня, младший брат Юнь, ты только на продвинутой ступени. Таким образом, ты должен быть в состоянии убежать. После того, как ты убежишь, У меня тоже будет способ немедленно убежать, и мы встретимся с тобой». Аюнчи улыбнулся и покачал головой. «Если бы у старшей сестры действительно был способ отступить, ты не была бы почти поймана момент назад. Я не буду и не должен сбегать. Я ни за что не позволю старшей сестре получить еще хоть одно повреждение». Он замолчал, и меч души тигра в руке Юнче внезапно качнулся вперед. В то время, как это произошло, в воздухе метровое лезвие меча внезапно извергло язык пламени длиной около 3 футов. Язык пламени, оставив меч, полетел дальше и при встрече с бегущими наемниками нанес им удар. Трепещущее пламя походило на неистового дракона огня, поскольку оно ревело и разбилось о тела наемников черного демона. Наряду с чудовищными криками, которые смешались в один, 5 наемников получили 15-сантиметровую рану на теле, которая энергично извергала пламя. И одежда, и кожа около ран обгорала. Что касается первого наемника, область вокруг его раны была уже сожжена до черна. Эти 5 наемников катались по земле, крича от боли. Их крики были похожи на стоны призраков и вой волков. Лан Сюйже смотрела своими красивыми, широко открытыми глазами. После безучастного наблюдения через некоторое время она воскликнула от шока и восхищения. «Младший брат Юнь, твоя внутренняя сила, она достигла 10 уровня продвинутой ступени». Она могла чувствовать текущую внутреннюю силу Юнче, и все же ее голос отражал некое недоверие. Только месяц прошел, он фактически прыгнул с 1 уровня продвинутой ступени внутренней силы на 10-й, и все эти 9 уровней он прошел практически за месяц. Не только это, но и внутренний навык, которым он атаковал наемников, был несравнимо более сильным, чем навыки, которые он демонстрировал ранее. «Правильно. Поскольку я успешно прошел испытание Феникса, я получил мистическую божественную пилюлю Феникса, которая позволила моей внутренней силе немедленно достичь пика продвинутой ступени». Юнче сказал с улыбкой, закрывая Лан Сюйже своим телом. Он первоначально думал, что божественная пилюля Феникса повысит его внутреннюю силу на 5-6 уровней. Но он не ожидал, что это фактически поможет ему прорваться через 9 уровней. Это явление, как ему казалось, было связано с семенем огня злого бога в его теле, которое позволило ему поглотить на 100% пилюлю Феникса. Черный демон и остальные были потрясены после увиденной силы удара Юнче по 5 наемникам, у которых внутренняя сила в среднем была на 5 уровне продвинутой ступени. Видя меч души тигра, который сверкал огнем, черный волк вскричал громко. «Таким образом, оказывается, что ты не член секты Сяо! Ты член секты Горящих Врат Рая!» С предыдущим нападением Юнче они также почувствовали уровень его внутренней силы, 10-й уровень. И то, что он способен выпустить такое пламя на своем уровне развития, подтверждало, что он принадлежит секте Горящих Врат Рая, так как ни одна другая секта не была в состоянии повторить такое. «Секта Горящих Врат Рая! Независимо от того, если это секта Сяо или Горящие Врата Рая, он должен умереть! В противном случае мы будем все обречены!» — сказал черный демон с торжественным лицом. И капли страха не было на его лице. В конце концов, он был незначительной проблемой, ведь находился только на 10-м уровне продвинутой ступени. Для него он не представлял угрозы. Даже без него любой из 3 вице-капитанов был способен победить Юнче. «Этот пацан слишком высокомерен. Я пойду подправлю ему лицо!» Черный волк издал низкое рычание и покрыл все тело внутренней энергией. Он направился в сторону Юньчи, нанося удар, покрытый шипами булавой волчьего клыка в направлении лица. Очевидно, молодое и очаровательное лицо Юньчи заставило его подсознательно завидовать. Юньчи немного повел бровью и, придержав рукой Лан Сюйже, фигура Юньчи немного качнулась в сторону. Неистово размахивая булавой волчьего клыка, он легко ударил Юньчи по лицу. Однако, прежде чем черный волк успел показать свою улыбку, его лицо внезапно изменилось, потому что булава не остановилась. Вместо этого она прошла через тело Юньчи. Дрожь прошла по его телу, прежде чем иллюзия исчезла. Между тем, реальное тело Юньчи, которое обнимало Лан Сюйже, появилось около черного волка. Не оборачиваясь назад, в мгновение ока его левая рука махнула в сторону черного волка, ударяя в район живота. Все его движения были настолько плавными, словно плывущие облака или текущая река. Наряду с увеличением внутренней силы, скорость размытой тени звездного бога сильно увеличилась. Что касается мгновенного движения, которое он только что показал. Забудьте о черном волке. Даже черный демон и Лан Сюйже не разглядели его. Кроме того, он достиг этой скорости, держа в своих объятиях Лан Сюйже. Черный волк упал на землю после получения удара от Юньчи, поскольку все четыре из его конечностей одергались от боли. Черный тигр и черный дьявол были изумлены. Черный тигр глубоко вздохнул и сказал: «А, как и ожидалось от человека, находящегося в одной из главных сект. Это умение движения действительно замечательное». «Ха, и что из этого?» Черный дьявол презрительно дернул ртом. «Он находится только на 10-м уровне продвинутой ступени. Черный волк, возможно, и получил маленькую рану. Но если бы он хотел, он мог убить его за 3 или 4 шага. Эй, черный волк, долго ты еще собрался валяться там, показывая свой зад? Разве ты не собираешься встать и валить этому мелкому отродью? Черный волк! Черный волк!» Черный дьявол непрерывно кричал, повторяя его имя несколько раз. Все же черный волк так и не ответил, продолжая неподвижно лежать. «Нет, никакого смысла кричать». Уголки рта Юньчи приподнялись. «Он никогда вам больше не ответит. В этой жизни». «Что?» Выражение лица черного тигра и черного демона потемнели, и они помчались в сторону черного волка и ударом перевернули его лицом кверху. Немедленно оба их выражения значительно изменились. Вся морда черного волка уже стала пепельной, а из уголков его рта шла кровь, смешанная с пеной. Глаза его были широко открыты, а глазные яблоки существенно выпирали. Все же они долго не теряли свой дух, но тут их лица стали серого цвета. «Мертвый? Он действительно умер?» «Невозможно! Невозможно! Как он мог умереть после одного удара этого отродья? Это невозможно!» Смотря на состояние черного волка, черный дьявол побледнел от испуга, абсолютно не способный поверить своим собственным глазам. Человек с первым уровнем истинной ступени внутренней силы, получив один единственный удар от этого отродья с 10-м уровнем продвинутой, как он мог так умереть? Различия между ними были не просто один уровень, но разрыв целой ступени. Даже Лан Сюйже широко открыла свои красивые глаза и чувствовала себя сбитой с толку. Однако, вспоминая время, когда он нанес вред Ся Ло Чену, который был на 10-м уровне продвинутой ступени, в то время как Юнче был только на 1-м уровне, она начала чувствовать себя немного более уверенной. А от удара человека на 10-м уровне продвинутой ступени, естественно, было бы невозможно убить противника на истинной ступени. Точно так же, как он убил черного волка. Однако, даже при том, что внутренняя энергия силы Юнче была на 10-м уровне продвинутой ступени, под эффектом злой души его внутренняя сила была намного больше. А в дополнение к факту, что он убил бесчисленное число людей, он был знаком со структурой человеческого тела и знал, где располагаются жизненно важные точки. Он мог убить одним ударом без малейшего шанса на ошибку. «Ты убил нашего третьего брата! Я расчленю твой труп на 1000 частей!» Черный дьявол и черный тигр были сильно разгневаны. Их тела испускали убийственную ауру. Они оба помчались к Юнче. В то же время две булавы волчьего клыка вызвали удивительный внутренний энергетический шторм и яростно направлялись в сторону Юнче. А Юнче мягко отодвинул Лан Сюэже назад. Он не прятался на этот раз. Вместо этого он легко вздохнул. Со злой душой в его теле и душой тигра в руке лезвие меча начало гореть огнем. Он ясно намеревался принять в лоб обе их атаки. Атаки тех, кто находился на истинной ступени внутренней силы. «Будь осторожен, младший брат Юнь!» Лан Сюэже выкрикнула в тревоге. Как мог практик продвинутой ступени защититься от нападения двух практиков истинной ступени? Меч души тигра столкнулся с двумя булавами волчьего клыка и раздался пронзительный звук столкнувшегося металла. В ту долю секунды уголки рта черного дьявола и черного тигра изогнулись в насмешке. Если бы их противник использовал то таинственное внутреннее умение сейчас, то они, возможно, бы страдали от чего-то вроде головной боли. Однако, так как противник опрометчиво пытался перехватить их нападение без помощи навыков, они были уверены, что единственным результатом будет повреждение или уничтожение обеих его рук. Однако их насмешки продлились недолго. Это было потому, что то, что после столкновения орудий сильная отдача прошла по их рукам, причиняя огромную боль, разрывая кожу между большим и указательным пальцем. Обе руки Юнче также остановились на мгновение, но сразу после этого отпечаток на его лбу слабо засиял, и он высвободил внутренний крик. Меч души тигра, который сделал паузу на мгновение от того, что был подавлен двумя булавами волчьего клыка, внезапно испустил разрушающий перепонки рев тигра. Это пронеслось по двум булавам, неся опаляющее горячее пламя к черному дьяволу и черному тигру, из-за чего их зрачки сильно расширились. Две булавы волчьего клыка были рассечены. Размытая тень звездного бога также была активирована в тот момент. Неся удар пылающего света, он прошел через их тела, словно вспышка молний, и появился позади них на расстоянии 5 шагов. Черный тигр и черный дьявол замерли. Их зрачки расширились. В смертельной тишине их головы аккуратно сползли с шеи и упали на сухую землю.